Глава 35. Всего лишь азарт. Генерал Кайрон. Она не слышит. Она не хочет слышать. Вбила себе в голову опасную идею и идет напролом, будто в нее кто-то вселился. И ведь не остановиться, что бы я ни говорил. Да и зачем говорить? Зачем останавливать? Она 100 раз просила развод. Даже законника откопала и к его отцу в ученице подалась, лишь бы сделать назло, как я считал. Но нет, не назло. Я четко видел в ее карих выразительных глазах тот огонь, который не видел ни у кого. Она знает, что делает. Знает, чего хочет. Знает, чем при этом рискует, и не собирается останавливаться. Это бесит. Это сводит с ума так, что хочется весь мир перевернуть. Но самое ужасное – осознание того, что даже если камня на камне не останется, эта женщина не остановится. Еще и законник, гоблины его побрали бы. «Леди Оливия мыслит здраво. У меня нет причин выполнять ваши указания. Это ее жизнь, это ее выбор», – так он сказал, отморозок. «Конечно, не его же будут вешать. Хотя я повешу». Найду за что, если с Оливией по вине этого придурка что-то случится. Если бы он не поддерживал ее безумную идею о том, чтобы стать лекарем и тем самым не толкал на опасный путь, она бы уже давно пришла в себя. «Не все хотят богатой жизни, я не такая», — так она сказала. А еще сказала, что хочет помогать другим. Ага, и умереть за них, видимо, тоже жаждет. Гоблины. И ведь не скажешь ей обратное. Упрямая да нельзя, хоть связывай ее. «Что?» — отвлекает от мыслей голос помощника. «Ох ты ж бездна, только сейчас заметил, что Петра стоит возле моего стола в кабинете. И давно пришел? Или не уходил с тех пор, как принес чай? А чай давно остыл. Я его 30 минут назад пить собирался». «Чего ты здесь стоишь?» Смотрю на паренька, а он на меня, как кролик на удава. «Так вы ругались», — выдает рыжий, сжавшись в плечах. «Под нос себе выходит», — бормотал. «Отлично, дожили». «А ты решил послушать?» «Нет, думал, вы чего-то прикажете меж делом или...» Вдруг замолкает он. «Или что?» Едва не рычу. «Я на взводе, но парнишка не виноват. Потому беру злость под контроль и уже спокойнее повторяю». «Или что, Петра?» «Ну, вдруг совета захотите?» С трудом решается договорить он. «Совета? Интересно. Давно я не получал консультации со стороны. Точнее, со времен военной академии. И то слушал лишь матерых вояк. Но половину их слов выкидывал, оставляя лишь главное – то, что пригодится на службе. А тут совет». «Простите», – кланяется Петра, и его рыжие волосы едва не проходятся мне по носу. «Я просто... вас таким никогда не видел, мой господин, вот и подумал...» «Каким таким?» «Хочется знать мне. Хотя нет, не хочется. Я себе таким не нравлюсь. Оголенный нерв и мозги в кашу, а все из-за одной взбунтовавшейся леди». «Нет, не говори», — останавливаю Петра, ибо то, что он скажет, мне лучше не слышать. «Как будет угодно. Нового чаю принести?» Предлагает рыжий и тут же смекает. «Или чего покрепче?» «Думает, мне в самом деле такое нужно?» «Хозяин, вы привыкли все держать под контролем, но иногда нужно расслабляться. Не все в этой жизни случается так, как мы планируем». Еще и выдает мне этот малый. А я, кажется, сказал ему, что в советах не нуждаюсь. «Простите, мне просто больно за вас». Тут же отступает на 2 шага Петра, когда в моих пальцах с треском раскалывается перо. Сам парнишка бледнеет, а я понимаю, что дальше так продолжать нельзя. Всю прислугу запугал, сам на себя не похож, и бегаю, как мальчишка угорелый, за сбрендившей леди, возомнившей себя сильнее мира всего. «Да когда такое вообще было?» «Это ты, прости, садись», — говорю помощнику, указывая на стул. А Петра бледнеет еще сильнее. «Думаешь, я тебя наказывать буду?» «Да когда я наказывал ни за что?» «Никогда, ваша светлость. Но все бывает в первый раз», Выпаливает он, но все же садится. «Ага, в первый раз. Это точно». «Ты мне лучше расскажи, как дела обстоят в доме», — говорю ему, ибо с этой беготней о половине дел забыл. «Без леди Оливии хуже», — едва только рот открывает, «мне уже хочется выть волком на луну». Но почему первое имя, которое он вспоминает, принадлежит женщине, которая и так всю мою кровь не то выпила, не то отравила? «Вы злитесь на меня, господин?» — считывает Петру. «Не на тебя». «На леди Оливию? За то, что она теперь сама по себе, без вас?» Да он издевается. «Она не сама по себе. Там есть научители». Просвещаю Петра и надеюсь, что он это запомнит и больше не сморозит глупости. Должен запомнить. «Значит, вы ждете, когда леди оступится и попросит вас о помощи?» С какой-то странной надеждой в глазах смотрит на меня рыжий. «Вижу, ты и сам этого хочешь». «Было бы славно. Мне понравилось ей служить в пригороде», — отвечает он. «А до этого не нравилось?» Молчит. «Говори, как думаешь, даже если это неприятно». Прошу Петра, и он, немного засмущавшись, начинает. «Раньше леди Оливия странная была. Сама в себе слуг гоняла. А как леди Люция появилась, она сразу изменилась. Вы же сами за ней присматривали, пока она в учениках лекаря была. Наверняка видели, как ее глаза горят», — лепечет рыжий, а я то и дело стараюсь ничего больше случайно не сломать. А хочется. «Вот такую хозяйку в дом вернуть бы хотелось. Когда ей служишь, будто великое дело делаешь, господин. Но вряд ли леди захочет вашей помощи». Как серпом по горлу. «Почему?» «Это уже мне невдомек, но чуйка никогда не подводит. Не вернется наша хозяйка, господин. Она теперь птица с большими перьями, пусть еще и не расправила их до конца. А подрезать их, лишь бы в клетке сидела, нечестно», — выдает мне Петра, а я диву даюсь тому, как складно он может говорить, когда надо. «Говоришь, дать ей свободу?» Так и хочется спросить его, но запрещаю сам себе. Докатился, что советов о женщине спрашиваю. Хотя... «Не подрезать ей крылья, говоришь?» «Обрезать-то можете, но нужна ли вам несчастная наседка? Мне бабушка говорила, что счастье любимого человека, даже если он далеко, дороже, чем собственное, ценой печали возлюбленной. Любовь должна быть справедливой». «Не заговаривайся, Петра!» Выхожу из себя, ибо это возлюбленная любовь нашел, кому адресовывать. «Простите», — тут же кланяется рыжий. «Не за что тебя прощать. Это я погорячился». Вновь беру себя в руки и понимаю, что пытать этого молодца дальше нет смысла. Сутками можно гадать, но решить я должен сам, хотя и решать тут особо нечего. Подрезать крылья, сделать несчастной? Могу. А надо ли? Наследника она не подарит, я только измучаю еще больше женщину, которая когда-то клялась оберегать. Тогда ни я, ни она не знали, чем обернется подписанный контракт. Боги слишком жестоки, так играя с жизнями. А может, это мое наказание за те жизни, которые я отнимал в боях? Не знаю. Но Оливию нужно отпустить. Только как это сделать? «Хозяин, а позволите спросить?» «Спрашивай, Петра», — устало отвечаю ему. «Почему вы так хотите вернуть леди Оливию, когда в последние полгода искали способ, как можно мягче с ней все остановить?» «Ты это заметил?» Рыжий жмет плечами, как бы говоря, глаза есть, а рот умею держать закрытым. Конечно, он видел. От него я и не скрывал, это я сейчас стал каким-то слепым. «Хороший вопрос, Петра, только ответа у меня нет», — говорю ему, ибо те варианты, что подкидывает сознание, не могут быть правдой. «Никогда. За всю свою жизнь я никого не любил, не мог физически. Поэтому и пошел на договорной брак, обрисовав с самого начала все условия и детали. И сейчас то, что я чувствую, — это никак не любовь. Азарт, охота, мания контроля. Все что угодно, что способно вызывать помутнение рассудка и бессонницу. И раз уж так сложилось, то нужно леди Оливию отпустить на все четыре стороны. Отдам ей долг последним делом, а потом все вернется на свои места. В конце концов, что в ней есть особенного, кроме упрямства, кроме горящих глаз, кроме ее нового запаха и жарких речей, кроме той энергии, которая сшибает с ног хлеще лавины? Гоблины! И как ее выкинуть из головы? За 8 лет ни разу не испытывал к ней ничего, кроме благодарности за ее старания и труд. А тут бессонницы и приступы гнева вместо обеда, ужина и завтрака. Из-за кого? Из-за женщины, которая только пару месяцев назад душила обострившейся любовью, мольбами о нежностях и чрезмерным вниманием, нарушая все наши договоренности. Я искал способ ее остудить. Так почему сейчас, когда она остыла? Гоблины! Я и не верил. Думал, очередная игра, но нет. В ее ясных карих глазах я видел свой приговор. Забыла и славно. Так должно быть. Я ведь сам к этому и шел, так чего теперь на стену лезу? Я убедился, что она в своем уме, пусть идеи ее до безобразия опасны, и должен отпустить. Пора прийти в себя, пока опять ее не ранил. Но бездна, почему? Азарт! Это все азарт и только! Надо взять себя в руки. Нужно вспомнить про свои первостепенные задачи, а не носиться за той, от кого сам же избавился. Должен, бездна, меня возьми! Ступай, отдохни! Отпускаю Петра, и едва он отворяет двери, как застывает. Господин, к вам тут... шепчет он, и я, оторвав тяжелый взгляд от чашки ледяного чая, смотрю на дверь. Ага, а вот и задача.